Глава 10. К этому времени живот мешал Джейн делать абсолютно все. Заготовка дров превратилась для нее в настоящую муку. Предполагая, что роды могут начаться внезапно, Джейн держала про запас большую охапку дров, большую емкость кипяченой чистой воды, прогретые на печке тряпки. По срокам у нее оставалось больше месяца, но тяжелый физический труд мог ускорить момент начала родов. Еще ей не давала покоя мысль, что у нее может не быть молока. Она помнила, как у ее сестры почти не было его, и та выкормила племянницу искусственными смесями. Груди ее набухли, но это могло ничего не значить. И еще Джейн очень боялась умереть от кровотечения. Она видела себя в воображении, бездыханной, рядом с кричащим ребенком, вынужденным умереть от голода или замерзнуть. Иногда Джейн удавалось убедить себя, что страхи вызваны шалящими гормонами, но чаще никакие оправдания не действовали. Когда снег стал закрывать от глаз все полезные вещи, валяющиеся на свалке, Джейн расставила рядом с ними сигнальные флажки с подписями. Они выглядели примерно так: бревно, пластик, резина, возможно, еда. Джейн не представляла, сколько ей всего потребуется зимой, и к тому же физически не успевала заниматься всем одновременно, поэтому выкрутилась таким малозатратным способом. Роды начались внезапно, в тот момент, когда Джейн выкапывала из-под снега бревно с торчащими корнями. По ногам потекло, девушка хоть и готовилась к этому, но ее все равно охватила паника. Она заметалась между желанием дотащить бревно и сразу кинуться в дом. Наконец до нее дошло, что надо бросить бревно. Джейн прибежала в дом, натопила сильнее печь, переоделась и стала ждать схваток. Они пришли. Сжимали мышцы живота спазмом и снова отпускали. Ощущение времени пропало. В перерывах между схватками Джейн докидывала дров в печку. Потом ее так прихватило, что она поняла, это последние схватки. На лице выступил пот не только от того, что температура в доме была высокой. Джейн чувствовала себя как тяжелоатлет со штангой, у которого от усилий расходилась промежность. Вдруг ей стало легко. Джейн поняла, что ребенок вышел наружу. Она с трудом поднялась и увидела ее, девочку. Малышка была мокрой и фиолетовой. Джейн подняла ее под животик и шлепнула по попке. Ей казалось, что именно так делали врачи, чтобы вызвать первый вдох. Ребенок вздрогнул, открыл рот, из которого потекла слизь, вдохнул и закричал. Джейн разревелась и прижала девочку к себе. На глазах тельце малышки из фиолетового превратилось в красное. Джейн долго решалась перерезать пуповину, обработала ее йодом и завернула в животик. Помыла малышку кипяченой водой и завернула в стерильные тряпки. Делала все Джейн как на автомате. Она себя готовила к родам и мысленно представляла всю последовательность действий. В мыслях Джейн еще не называла ребенка дочкой, к этому ей еще надо было привыкнуть. Девочка тихо заплакала, и Джейн поднесла ее к груди. Сосок вначале попал ей в щеку, но малышка тут же рефлекторно схватила его губами и зачмокала. Джейн было непонятно, появилось ли у нее молоко. Она осторожно вытянула грудь изо рта ребенка. На кончике соска появилась белая капелька. Девушка облегченно вздохнула и снова дала грудь занервничавшей малышке. Девочка была еще сильно отекшей, чтобы понять, на кого она походила. Джейн очень хотелось, чтобы на отца. Это было бы справедливо, чтобы Бог дал такую возможность видеть любимого человека в своем ребенке. Малышка сама выпустила материнскую грудь, насосавшись молока, и, откинувшись, уснула. Джейн осторожно положила ее на самодельный пеленальный столик, укрыла тряпками, отдаленно похожими на пеленки. Она растопила потухшую печь, заготовленное по этому случаю сухое дерево быстро разгорелось и снова создало в доме комфортную температуру. Джейн напилась воды, ее мучила сильная жажда. Она поставила на печь чайник и высыпала в него цветы ромашки, которые еще Игорь нашел в аптечке одного из автомобилей на свалке. Она собиралась немного отмыться после родов антисептическим отваром. Дочку Джейн назвала Анной. Так звали бабушку Джейн по отцовской линии, и такое имя носила мать Игоря. Анна была тихоней. Ее интересовала только сиська с молоком. Наевшись, она засыпала, позволяя Джейн заняться хозяйством. Искусству материнства Джейн обучалась на своем опыте. Она сама догадалась, что ребенка следует класть на бочок, чтобы, срыгнув, он не захлебнулся. Или, например, консервированные ананасы вызывают диатез на щеках Анны. Что-то она помнила из рассказов старшей сестры и теперь сожалела, что когда-то ей это было совсем неинтересно. Еще на Анну действовал снотворно звук кипящей на печке воды. Каждый раз, когда приходило время ее купать, она погружалась в глубокий сон. Джейн приходилось ее будить. Анна куксилась и тихонько плакала. Зато когда ее клали в теплую воду, она словно просыпалась и счастливо улыбалась, стуча по воде ручками и ножками. Сентябрь еще пытался побаловать бабьим летом, но вскоре после него сразу начались морозы. Воду сковало льдом, толщина которого увеличивалась с каждым днем. Все имущество перенесли в пещеру, началась зимовка. Лед в этом году не получился таким гладким. Разросшиеся за теплый период водоросли уже не помещались в воде и лежали шапками на поверхности. Матвей и Катюшка катались на самодельных санях по льду, постоянно натыкаясь на зеленые кучки мерзлых водорослей. Они мешали набрать нормальную скорость, и из-за них часто опрокидывались сани, входящие в крутой вираж. Как только лед достаточно окреп, Егор снова задумал найти следы поселка Каргалинского. Важно успеть сделать это до большого снега, который мог скрыть то немногое, что могло остаться от поселка. Егор настроился решительно найти этот поселок, поэтому подготовка была основательной. Поход мог затянуться на срок гораздо больше, чем пара недель. Сани были полны дров и еды, а также всякого инструмента, который мог понадобиться в дороге. Наверняка поселок находился в местах, где не было газовых пузырей, поэтому запас дров мог пригодиться. Семейство уже относилось к походам как к рядовому событию. Мужчины показали свою способность выходить целыми и невредимыми из различных ситуаций. Женщины с делами в пещере вполне справлялись и без них. Запасов еды было достаточно, а все остальное можно было добыть трудом, которого они не чурались. Матвей был благодарен судьбе за то, что наконец закончилась стоячая вода. Тяжелые сани тормозились о водоросли, невероятно изматывая к вечернему привалу. Не хотелось даже ставить палатку и искать подледные пузыри газа. По ровному и чистому льду сани катились сами. Дело пошло быстрее. За третьи сутки похода они прошли почти такое же расстояние, как за двое предыдущих. К вечеру отец с сыном вышли к кораблю. Его выбрали в качестве ориентира, чтобы не сбиться с пути. Ржавая громадина все так же лежала на боку, вмерзшая в лед. «Может, заночуем сегодня в каюте?» — спросил Егор у сына. Матвей посмотрел на корабль. В багровых отсветах заходящего солнца его убитое тело выглядело зловеще. «Не стоит. Я бы даже не хотел ставить рядом с ним палатку. Страшный он какой-то. Днем я бы слазил в него, но сейчас нет. Пойдем отсюда!» Матвей не стал ждать реакции отца. Он дернул веревку своих саней и поспешно направился в сторону от корабля. Заночевали в паре километров от него. Ночью поднялся ветер, его порывы нещадно трепали палатку. Погода менялась. Егор выглянул наружу. Ворвавшийся внутрь ветер разбросал вещи. На западе висела чернота. В утренних сумерках так воспринимался снеговой фронт. «Надо было не ждать, а выходить еще неделю назад», — посетовал Егор. Матвей зашевелился и проснулся. «Что там?» «Снег скоро начнется. Чуть-чуть не успели». Матвей протер глаза, размял руками лицо и выглянул из палатки. Он увидел тот же темный фронт. Вдруг посреди темноты вспыхнула молния. Матвей уже собирался спрятаться в теплой палатке, но задержался, удивленный неординарным явлением. Еще одна молния прорезала небо. «Пап, а разве когда снег идет, бывают молнии?» «Нет, конечно. С чего ты взял?» В этот момент к шуму ветра примешался гром далекого раската. Егор замер, как будто прислушиваясь, а потом выбрался наружу. Неясное очертание далекой молнии вспыхнуло на горизонте. Это было что-то новенькое. Снег с молниями. Егор вспомнил те времена, когда сразу после катастрофы неистовствовали грозы. Тогда воздух наэлектризовывался так, что волосы на теле начинали шуршать разрядами статического электричества. Возможно, атмосфера планеты и сейчас более наэлектризованная, чем раньше. Оттого и разряжается молниями при любом удобном случае. Перед Егором встала дилемма. Продолжать путь, невзирая на снег, либо переждать непогоду в укромном месте. Таким местом оставался только корабль. Второй вариант был намного предпочтительнее. В сильный снегопад можно забрести куда угодно. Егор подумал про компас. С ним можно было идти в метель. «Придется переждать метель в корабле, Матвей», — сказал отец, забираясь в палатку. «Время потеряем», — ответил Матвей. «Хоть как потеряем. Что сидеть на месте, что бродить вслепую». «Может, обойдется? Потеряет силу, не дойдя до нас?» «Давай пока собираться, а там увидим». Сборы были недолгими. Натренированные до автоматизма действия позволили собраться за несколько минут. Молнии приближались, и все отчетливее становилось понятно, что метель скоро начнется. Ее холодное влажное дыхание уже доносилось до мужчин. «Поехали!» Егор бескомпромиссно направил сани в сторону корабля. Матвею ничего не оставалось, как следовать за отцом. Они шли молча, не оглядываясь. Егор в голове прокручивал варианты, как им лучше поступить в сложившихся обстоятельствах. Матвей просто смотрел под ноги, не отягощая себя раздумиями. Ветер подгонял их в спину, норовя пустить по гладкому льду самоходом. Гром приближался. Матвей решил оценить расстояние до фронта, чтобы понять, успеют ли они до начала метели попасть на корабль. Снеговой фронт был рядом. Из-за того, что еще не рассвело как следует, он казался сплошной черной стеной. Только редкие вспышки озаряли его откуда-то изнутри, позволяя на долю секунды увидеть приближающуюся стену снега. Внезапно ветер стих. Это произошло так неожиданно. Только что он свистел в ушах и вдруг прекратился. Егор обернулся. Перед глазами висела стена снега. Ее бесшумное приближение вызывало страх. Выглядело это чрезвычайно сюрреалистически. Снежный фронт подкрадывался, желая затянуть в себя неосторожных путников. Егор замер, вглядываясь в озаряемую вспышками темную стену. «Бежим!» — неожиданно крикнул он сыну. «Бежим скорее!» Егор рванул Матвея за рукав и потянул за собой. Матвей не понял, что так могло испугать отца, но подчинился. На ходу он обернулся и на фоне вспышек увидел неоднородность приближающегося фронта. Немного выступая вперед общей линией, двигался смерч. Он был настолько широк, что Матвей не сразу это понял. Внутри этого смерча и возникали молнии. До корабля оставалось 200 метров. Егор молил Бога, чтобы не поскользнуться и не упасть. За спиной гудела смертельная воронка. Лед под ногами начал трястись и трещать. По нему побежали трещины. У Егора возникла мысль бросить сани, но хозяйственная часть натуры не позволила это сделать. Она ждала, пока риск для жизни станет максимальным. Легкие рвались от напряжения, перед глазами появились радужные разводы, как от нехватки кислорода. Лед уходил из-под ног в прямом и переносном смысле. В любой миг он мог не выдержать и разойтись в стороны, погрузив отца с сыном в темные пучины. К счастью, они успели к кораблю раньше смерча. Оббежали его, чтобы сразу попасть в каюты. Трещина в корпусе позволила им попасть внутрь и еще затащить свой груз. Через минуту корабль затрясся всем корпусом. Внутри него заскрежетало, загудело, забилось в конвульсиях. Ледяная корка рядом с кораблем полопалась и отошла. Корабль под напором ветра колебался, зачерпывая воду. «Нам надо выше забраться, иначе потонем!» Егор увидел, как вода заблестела на дне каюты. Фонаря не было наготове, поэтому пришлось искать выход на ощупь. Под руку попалась дверная ручка. Егор потянул за нее, дверь открылась, но им на голову полетел мусор. Егор чертыхнулся, получив по голове чем-то тяжелым. «Давай подсажу», — предложил он сыну. Матвей встал отцу на сложенные руки, зацепился за косяк и выбрался в коридор. Отец подпрыгнул и забрался самостоятельно. Почти сразу корабль перестал трясти. Стало тихо, и только потревоженный каркас корабля еще стонал от полученных перегрузок. — Кажись, прошло, — сказал Матвей, прислушиваясь к тишине. — Подождем еще немного, а потом я вылезу, проверю. Минут 10 прождали. Гул удалялся. Корабль почти перестал кряхтеть. Егор спрыгнул вниз. Вода разлетелась брызгами в стороны. В каюте было относительно светло. Егор, переставляя сани и наступая на них, чтобы не замочиться, добрался посуху до самой щели в корпусе и выглянул наружу. Смерч разрушил весь ледяной покров в округе. Возле корабля и далеко от него в стороны виднелась обширная черная полынья. На ее поверхности колебались куски льда. Смерч уходил на восток. Выбраться из корабля в этом месте было нельзя из-за отступившего на несколько метров льда. Егор вернулся внутрь. Смерч разрушил лед, мы не выберемся здесь. Надо вылезти на борт и посмотреть, что можно придумать. Взяв с собой фонарик с динамо, Егор снова забрался в коридор. Перебираясь через горы мусора, они переходили из коридора в коридор, пока не оказались в тех каютах, из которых можно было выбраться наружу через иллюминаторы. Первым выбрался Матвей, затем он помог отцу. Они замерли, когда увидели разрушения, устроенные смерчем. Шириной не меньше километра, словно исполинским ледоколом, во льду была проделана брешь. К ледоколу и так подходило понятие «исполин», а это был исполин в квадрате или кубе. Корабль, в котором прятались Матвей с отцом, был задет смерчем только краем, со стороны носа. С кормы лед отошел от корабля из-за того, что тот колебался под силой смерча. Небольшая полоса воды не представляла собой особой трудности для ее преодоления. Сложнее было доставить сани и их содержимое через лабиринты тоннелей к корме. «Хорошо бы, чтобы смерч не пошел к черной пещере. Наши девчата могут его вовремя не заметить за горой». Матвей забеспокоился о женской половине семьи. Егор посмотрел в сторону удаляющейся атмосферной аномалии. «Если не свернет, то мимо пройдет километров за 50, не меньше. Вообще-то я слышал, что смерчи долго не живут». Он немного подумал. Хотя и ветра такого никто не ждал, а он случился. Эпопея с перетаскиванием саней через нутро корабля заняла почти целый день. Нужно было перенести весь груз с них, а потом и сами сани, которые почти нигде не проходили из-за завалов в коридорах. Только к вечеру все погрузили на сани и приготовили для дальнейшей дороги. Лед трещал под ногами, пока Егор и Матвей не отошли на достаточное расстояние от проделанной смерчем полыньи. Ночевка прошла спокойно. Утро тоже не доставило никаких хлопот. Стояла морозная погода, и горизонт был чист. По предположениям Егора, они уже находились в окрестностях Каргалинского, и любая выступающая над водой возвышенность могла оказаться местом, где стоял этот поселок. Важно было правильно сориентироваться, чтобы не начать блуждать вокруг да около. Егор напряг память, он мысленно проложил маршрут, вспоминая детали, которые могли бы помочь сразу двинуться в нужную сторону. Он вспомнил, как по студенчеству бывал у одного знакомого в гостях. Окна дома у того выходили на возвышенность, на ее вершине стоял памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. К памятнику вели белые ступени, похожие на мрамор. Утром Егора разбудило солнце, встающее из-за памятника. Когда Егор забрался на вершину, то он увидел с нее весь поселок, возвышающийся над остальным ландшафтом. Сам поселок находился на ровном плато, вытянутой формы, его длинные стороны располагались строго с запада на восток. Егор вынул свою карту, которую составлял уже несколько месяцев. Провел несколько линий от уже исследованных мест и посмотрел на небо, отыскивая глазами тусклое пятно солнца. Затем снова нарисовал линии. «Если мне не изменяет память, то Каргалинский должен быть здесь». Он нарисовал круг на карте размером с мелкую монету. «Ого! Но ведь это километров 25 в диаметре!» Матвей быстро прикинул масштаб. «Была бы карта старая, знал бы точно». Егор свернул листок и убрал его в карман. «Нам туда!» Более зоркий Матвей первым заметил на горизонте холм. Направление пришлось немного сменить, повернув в сторону полыньи, проделанные смерчем. Чем ближе они подходили к возвышенности, тем отчетливее осознавал Егор, что это именно то, что им нужно. Холм издалека был похож на круп лошади. Посередине холм прогибался, а к краям поднимался. Восточная часть образно была шеей. Вместо головы ее должен был венчать памятник, который по понятным причинам теперь отсутствовал. Полынья шла прямиком к холму. Егор всерьез опасался, что она разрушила лед вокруг него. За час скорым шагом они достигли подножия. Смерч прошелся через холм, но зацепил его не полностью. На него удалось забраться без проблем. Вычищенный ветром до образующих пород, холм уже не внушал такого оптимизма, как прежде. Никаких следов построек не было и в помине. Ни устоявшего против ветра фундамента, ни арматуры, ничего. Только красный песчаник, оголенный ветром, вымытый дождями и покрытый льдом. Егор печально обвел взглядом холм. Матвей заметил его настроение. — Может, на корабле еще поищем что-нибудь? — Там нет того, что я хотел найти здесь. Он немного помолчал. Все смело, как наждаком. Поперек холма, там, где прошелся смерч, поверхность была всклокочена стихией. Ледяные глыбы взрыхлили песчаник сильными ударами. Вода из смерча сцементировала льдом потрепанный рельеф. Идти здесь получалось тяжело, ноги скользили по гладким кочкам, грозя подвернуть лодыжку. Это было бы совсем не кстати. Возвышенности, на которой стоял памятник, тоже досталось. Стоило ли говорить, что никаких следов от прежней жизни не осталось и на нем? Та же самая голая порода, всюду без намека на лежавшие когда-то здесь тяжелые ступени. Матвей взбежал на холм впереди отца. Он сделал круг по вершине и спустился на противоположную сторону. Через минуту он выскочил с вытаращенными глазами. — Там дверь! Там дверь есть! Егор прибавил шагу, обогнул вершину и спустился на противоположный склон. Матвей кружился возле ржавого металлического косяка, торчащего из мерзлой почвы. Эта сторона склона сильно отличалась от противоположной. Стихия пощадила ее. Поверхность здесь даже сохранила темный цвет. То ли это остатки почвы, то ли задержавшийся на поверхности ил. Егор не разобрал. Найденная сыном дверь очень его заинтересовала. Врезанный в землю косяк с дверью повредила смерчем. Ударившая в землю льдина попала по углу косяка и вывернула его наружу. Отошедшая от земли железка обнажила темный провал в подземный ход. Егор провел рукавицей по двери. Облупившаяся надпись не помогла прояснить ситуацию на происхождение этого артефакта из прошлого. — Давай, дуй за инструментом, — приказал Егор сыну. — Топор, монтировка и фонарь. Матвей убежал без лишних вопросов. Егор пытался подергать за косяк, но тот сидел мертво. Ручки на двери не было. Вдобавок ее заклинило поведенной рамой. Прибежал запыхавшийся сын. Егор вставил в щель между дверью и косяком топор и немного расклинил ее. Матвей подсунул монтировку в получившуюся щель и налег, что было сил. Егор помог сыну. Ржавый металл скрипел под усилиями, но не поддавался. Егор переставил топор пониже, ближе к замку. Матвей снова подсунул монтировку. Дверь скрипела, но легко делиться своей тайной не захотела. «Медвежатники из нас не очень!» Егор вытер пот со лба. Он подсунул монтировку под дверь, желая снять ее с петель. Дверь застонала, как раненый носорог, поддалась на пару сантиметров и замерла, не желая больше двигаться. «Чем тяжелее, тем интересней!» Егор прекратил попытки и отошел в сторону. «Если силой не получается, приходится напрягать интеллект». Интеллект как-то не особо помог с вариантами. Ни Егор, ни Матвей не могли придумать ничего оригинального. «Если на ум не идет ничего стоящего, значит, будем удлинять рычаг и пробовать снова». «А может, попробовать срубить язычки замка топором?» «Ни в коем случае. Топор — это наш кормилец. Не дай бог сломаем. Лучше поднатужиться, но выломать». Егор разобрал топор. У него была полая ручка, и она входила в монтировку, позволяя немного удлинить ее. Егор подсунул конструкцию под дверь в районе замка. Отец с сыном налегли на рычаг и принялись выламывать дверь в раскачку. Металл заскрипел, затрещал, рычаг упруго изгибался, дверь отгибалась и возвращалась в прежнее положение. Когда Егор уже хотел бросить бесполезное занятие, раздался громкий звук, похожий на выстрел. Замок лопнул, и дверь распахнулась. Егор и Матвей упали на землю. Не обращая внимания на ссадины, они поднялись и уставились в темный проход. Егор вынул фонарь и осветил его внутренности. Небольшой слой грязи на полу, лопаты, грабли у стены. На самой стене висели поливочные шланги. «Понятно. Это подсобное помещение для ухода за памятником», — догадался Егор. Они вошли внутрь. Ветер и последовавший за ними потоп пощадили помещение. Слой грязи здесь был небольшим. Инструмент сохранился отлично и мог сгодиться еще. Вдоль одной стены стоял ряд шкафчиков. В них висела рабочая одежда, под ней лежали резиновые сапоги. «Не то, что мы искали, но лучше, чем ничего». В нашем дождливом климате резиновые сапоги – очень нужная вещь. Матвей что-то разворошил на верхней полке одного из шкафчиков. «Пап, светони-ка сюда!» – попросил он. Егор посветил. В руках у сына лежал веер разноцветных пакетиков с фотографиями цветков. «Ух ты! Да это ж семена цветов!» Егор с благоговением притронулся к пакетикам. Взял в руки один и потряс им, проверяя наличие семян. «Берем все!» Наша мама в них хорошо смыслит. На следующее лето разведет у нас сад. Обнаруженное помещение оказалось не единственным. Неприметная фанерная дверь вела в соседнее. Она была не заперта. Следующее помещение оказалось в два раза больше, чем первое. В центре него стояла железная емкость, к которой шли трубы. Они выходили из бетонного пола в емкость, снова выходили из нее и уходили в потолок и стены. На выходящих трубах стояли вентили. «Что это?» Матвей впервые видел подобную конструкцию. «Не знаю. Наверное, для полива цветов и деревьев у памятника. А может, это водонапорная башня. Высоко же». В помещении валялось большое количество ржавого железа. Обрезки труб, огромные гаечные ключи, покрывшийся цветным налетом, глубинный насос и множество разного хлама. Пахло здесь затхлостью и солидолом. Егор направил свет фонаря в сторону небольшой бочки из прессованного картона. Подошел к ней и заглянул внутрь. Так и есть, в бочке жирным блеском отсвечивал солидол. «Для нашего плота незаменимая вещь, а то смазываем его, чем придется». Егор посмотрел на палец, на кончике которого блестела смазка. «Не особо-то мы разжились в этом походе». Матвея совсем не тронули находки. «Как сказать?» Такого в наше время уже не производят. А солидол он не только как смазка, но и как средство от ржавчины используется. Надо собирать все, что попадется, а там посмотрим, что сгодится, а что нет. А самое главное, можно не тешить себя надеждами поживиться на остатках городов и поселков. Ничего не осталось. Все сдуло к хренам собачьим в Новый океан. На обратном пути снова заберемся на корабль и поищем что-нибудь. По скользкому склону Егор с Матвеем подтащили сани и загрузили на них бочку солидола, одежду, ржавые ключи и семена цветов. Они вышли на лед и снова направились к кораблю. Там их улов был намного лучше. На этот раз они забирались со стороны надпалубных надстроек. Это были те места, в которые в прошлый раз они совсем не заглядывали. Замерзшая вода позволяла проникать в помещение без опаски. В темных лабиринтах коридоров они наткнулись на кухню, ну или камбуз по-корабельному. Большая часть всего, что было в этой комнате, покоилась на дне помещения, скрытое подо льдом, но кое-что осталось лежать в хорошо закрепленных шкафах. Больше всего здесь нашлось емкостей с порошками разных цветов. Это оказались специи. Подписанные на латинице названия на большинстве оставались понятными. Перец, черный, красный, белый, чили – травы сушеные, розмарин, базилик, укроп и прочие неизвестные и пряно пахнущие порошки. Соль была нескольких видов, так же, как и сахар. От влаги они превратились в монолитные глыбы. Их находка была несомненной удачей. Сахара не видели в глаза уже давно, а выпаривание соли – процесс затратный в плане расхода дров. В одном из шкафов оказалась большая бутыль с оливковым маслом. Но радость быстро сменилась разочарованием. После откупорки бутылки в нос ударил резкий запах прогорклого масла. Среди истлевших продовольственных припасов нашлись два больших пакета килограмма по три обжаренных кофейных зерен. Егор, опасаясь, что они тоже могли пропасть, открыл один. Он с наслаждением втянул носом кофейный аромат. Чистый, сильный, такой, что непроизвольно потекли слюни. «Катюшке найдем теперь занятие. Будет целыми днями кофе молоть». Груз получился увесистым. Ради него пришлось оставить на корабле тяжелые ржавые ключи и бочку солидола. Часть смазки переложили в небольшую кастрюлю, остальное оставили до следующего раза. На корабль собирались вернуться. И еще не раз. Зиму в поселке можно было сравнить с медвежьей зимней спячкой. Обильные снега парализовали нормальное течение жизни. Работа кипела только в теплицах. Собранные по всем кораблям лампочки создавали необходимый свет для фотосинтеза. Летом Пересвет ходил на Шпицберген, чтобы оставить координаты поселка и заодно набрать семян, которые решили выращивать в теплицах. Для начала выбрали самые неприхотливые культуры с небольшим периодом вегетации – салаты, редис, огурцы. Они содержали большое количество витаминов и должны были разнообразить меню, состоящее в основном из рыбы, реже из мяса тюленей или, совсем редко, из мяса белых медведей. Зелень выращивали методом гидропоники – в небольших емкостях с пресной водой, в которую добавляли морскую для создания питательного раствора, плавали ярко-зеленые пучки салата, петрушки и лука. Татарчук боялся, что у мужского коллектива может возникнуть какое-нибудь неприятие дурацкой травы, совсем не мужского блюда. Но первые признаки цинги в виде расшатывающихся зубов и кровоточащих десен заставили альфа-самцов с удовольствием поглощать траву. Редис, а чуть позже и огурцы встретили с пониманием. Терехину и его команде удалось до наступления зимы установить 10 передатчиков. Теперь он ждал сигнала. На пульте, который представлял собой коробку, сделанную из фанеры, располагалось в ряд 10 светодиодных ламп. Под каждой находилось обозначение, соответствующее горе, где находился передатчик. Частота у каждого передатчика была своя. Это сделали для того, чтобы не заморачиваться с передающими устройствами. Передатчик должен быть простым и надежным, чтобы в течение многих лет сохранять работоспособность. Целыми днями Виктор проводил время рядом с пультом, ожидая сигнала. У него это ожидание чуть не вылилось в паранойю. Всякий раз, когда он находился не у пульта, ему чудилось, что на том раздается сигнал. Любой человек, который шел в его сторону, казался вестником этого события. За всю зиму пульт так и не сработал ни разу. Терехин с нетерпением ждал весны, чтобы проверить исправность передатчиков и установить новые. Формирование нового лица Земли продолжалось и на третье лето после катастрофы. Уровень воды на суше падал, а уровень океана напротив поднимался. Грязь, мусор, оставшиеся после человечества, образовывали многокилометровые косы, выдающиеся в Карское и Баренцево моря. Наверняка подобная картина наблюдалась и по всем побережьям планеты. Для Пересвета поднятие уровня океана было большим плюсом. Огромные лодки теперь можно строить более прямые маршруты, экономя энергию реактора. А он был основным источником электрической энергии в поселке. Когда-нибудь он остановится, и этот момент станет началом новой эры, которая развернет эволюцию человечества вспять. Людям придется снова научиться обходиться обыкновенным огнем, и потребуются сотни лет, прежде чем появится забытое понятие термоядерной реакции. Пузырь сероводорода поднялся из глубин черной маслянистой грязи. Он почти беззвучно лопнул, образовав на поверхности небольшую ямку, которая мгновенно затянулась. В воздухе отвратительно запахло. Терехин отошел от берега, чтобы не вдыхать тошнотворный запах. Надежды на удачное завершение новой экспедиции ушли на болотное дно вместе с лодкой и тремя передатчиками. В сумерках место для очередного ночлега казалось идеальным. Небольшие скалы образовывали уютную бухточку, где можно было спрятаться от ветра и развести костер. Но ровная водная гладь хранила под собой один секрет, к которому люди еще не были готовы. Отстоявшаяся чистая вода ушла в океан, а вся грязная взвесь, состоявшая из почвы, перемолотой ветром органики и песка, искусно маскировавшаяся под обычную воду, осталась. Скалы создали для этого явления благоприятные условия, отсекая течения, которые могли бы наполнить болото. Мотор лодки сразу заработал натужно, когда вошел в бухту. В нос ударил неприятный запах сероводорода, а лодка клюнула носом, зачерпнув им приличную порцию густой жидкости. Сразу никто не поверил, что ситуация опасная. Лодка выровнялась и продолжала движение. Но опасность скрывалась под водой. Острый край скалы находился под самой поверхностью непрозрачной воды. Лодка зацепила его вскользь. Этого хватило, чтобы пропороть в борту дыру. Лодка крутанулась, потеряв ход, и стала медленно заполняться черной жидкостью. — Да чтоб тебя! — ругнулся Терехин. — Виктор, хватай покрышку и веревку и плыви к берегу. Гренц схватил баллон от автомобиля, который чуть не оставили на базе, решив, что он занимает слишком много места в лодке. Взяв один конец веревки, он плюхнулся на покрышку животом и изо всех сил погреб руками к берегу. До него оставалось не меньше 30 метров. Дыру попытались заткнуть всем, что имелось на борту. Терехин снял нательную майку и пытался просунуть ее в щель, но сильно порезался о рваные края. Кровь смешалась с грязной жидкостью. Грязь не обладала такой подъемной силой, как чистая вода, и лодка все равно погружалась в нее. Если бы не было дыры, судьба лодки оказалась бы такой же, только с разницей во времени. Гренцу потребовалось около 3 минут, чтобы доплыть до берега. Веревки еле хватило. Виктор уперся обеими ногами в камень и потянул лодку к себе. Но беда, как говорится, не приходит одна. Неожиданно под задней половиной лодки возник газовый пузырь. Лодка ухнула вниз, задрав нос. 2 матроса и Терехин, не ожидавшие такой подлости от природы, скатились прямо в грязь. Виктор Терехин почувствовал, как холодная жидкость на мгновение захлестнула его с головой. Панический страх заставил беспорядочно бить руками по воде в надежде всплыть. Терехин ударился о борт лодки, но не почувствовал боли. Он нашел край и подтянулся на руках. «Ах!» — громко вдохнул он воздух. Виктор завертел головой, пытаясь разобраться в ситуации. Он еще не совсем понял, что с ним случилось. 2 матросов ошалело вращали испуганными глазами, единственными светлыми пятнами на их лицах. Борта лодки на глазах уходили под воду. «Бросайте лодку нахрен!» — крикнул им с берега Гренц. «Ищите веревку и цепляйтесь, и держитесь, я вас подтяну!» Не привязать веревку к лодке было серьезной ошибкой. Но предусмотреть этого никто не мог. Терехин и матросы, перебираясь по борту, подобрались к носу лодки. Веревка ушла в грязь. «Ногами! Ногами ищите! Она не могла глубоко уйти!» Терехин понял, что если веревку уже не достать, то им ничего не сможет помочь. Матрос Верещагин, подняв глаза к небу, словно оттуда должна была прийти помощь, и слегка вздрагивая головой, видимо от того, что ноги его совершали возвратно-поступательные движения, пытаясь зацепить веревку, на мгновение замер. «Я, кажется, зацепил ее!» Он скрылся под водой, держась одной рукой за уходящий под воду борт лодки. Через пару секунд он показался, держа в руке черную блестящую веревку. «Значит так, Верещагин первый, ты, Гарифуллин, второй, а я замыкаю!» — приказал Терехин. «Но, товарищ капитан 2-го ранга, давайте вы первым!» — предложил Верещагин, едва удерживаясь на поверхности. «Давай, хватайся и ползи, не разговаривай!» Терехин видел, как корпус лодки полностью скрылся под водой. Не привыкший идти против начальства, матрос пополз по веревке. Второй пристроился следом. Терехин взялся за веревку последним и дал отмашку. Гренц изо всей мочи потянул к берегу 3 здоровых мужиков. Соленая грязь лезла в лицо, глаза, раздражала их, но мужики терпели. Выбор был невелик — либо на дно пополнить собой углеводородный пласт, либо терпеть и отплевываться. Экспедиция, тщательно готовившаяся всю зиму, закончилась так неожиданно. 3 оставшихся передатчика ушли на дно, как и запасы еды, рассчитанные еще недели на 2. Но команда спаслась. Мужики отплевывались, высмаркивали грязь из носов и вычищали ее из ушей. Мокрую и грязную одежду пришлось снять и развесить, сушиться на камнях. Первым делом команда осмотрела место, на котором оказалась. Скала представляла собой вытянутую с севера на юг гряду. Она, как морской змей с шипастым гребнем, то уходила в воду, то показывалась над ней. «Знаете, мужики, в чем наша самая большая проблема?» — спросил Терехин команду и, не дожидаясь ответа, продолжил. «В том, что нам надо как-то доплыть до ближайшего передатчика и послать сигнал. А из всего, что может плавать, у нас только этот баллон». Все посмотрели на спасательный круг, снятый с какого-то автомобиля, выброшенного на скалы Новой Земли. Проделать на нем путь в 40 миль до ближайшей скалы, на которой уже был установлен передатчик, казалось нереально. «А что делать? У нас нет еды, нет ничего, чем мы могли бы наловить себе рыбу. Да и откуда она возьмется в этом болоте?» Верещагин посмотрел на баллон, как на единственный шанс. «Тогда к передатчику отправится кто-то один, а мы будем ждать здесь», — предложил Гренц. Виктор Терехин достал компас и лист бумаги, где сквозь грязные разводы проступал рисунок карты. Он сориентировался по сторонам света и указал рукой в сторону темнеющего горизонта. «Вон в том направлении гора, на которой стоит седьмой передатчик. Надо придумать, из чего сделать весло, иначе ладонями придется грести до второго пришествия. Раз ужина сегодня не будет, давайте разойдемся и поищем что-нибудь подходящее». Команда разбрелась по горе. Виктор Терехин выбрал себе северную оконечность. В этом месте скала далеко выдавалась в темную, тягучую водную поверхность. Она была почти неподвижной, несмотря на присутствующий ветер. Виктор осторожно ступал между камнями, внимательно рассматривая все места, в которых мог забиться мусор. Слева что-то шлепнуло и завоняло сероводородом. Виктор успел заметить мгновенно затянувшуюся воронку, оставшуюся после выхода пузыря газа. «То ли еще будет», — сказал вслух Терехин, подразумевая, что процесс газообразования может усилиться со временем. «Надо это место на картах отметить красным». Он дошел до самого края, так и не найдя ничего подходящего. Скалы были вычищены ветром до стерильного состояния. С края уступа виднелась граница болота. Примерно метрах в 100 от того места, где находился Виктор, просматривались небольшие волны, набегающие на безмятежную поверхность. Терехину показалось странным, что эти две среды не смешиваются, ведь вода могла бы смыть болото течением. Подумав, что дело в подводном рельефе, Виктор вернулся назад. Его команда уже сидела на камнях и ждала командира. Руки у всех были пусты. «Ну что у вас?» — спросил не сильно обнадеженный Терехин. — Ничего, чисто как в лазарете, — сказал Гренц. — Я тоже ничего не нашел, — пожаловался Гарифуллин. — И я ничего не нашел, но там с той стороны есть перешеек до следующей скалы. Он под воду уходит. До скалы не больше километра. Можно было бы сплавать, поискать. — Придется сплавать, хотя... — Терехин задумался. — Там, скорее всего, то же самое. — Я готов, товарищ капитан, сплавать, проверить. Верещагин даже схватился за баллон в порыве энтузиазма. «Куда спешишь-то?» — удивился Гренц его порыву. «Знаете, желудок уже начинает подводить, а я, когда работаю, не так сильно о еде думаю», — признался Верещагин. «Куда мы смотрели, когда этого проглота с собой брали?» — добродушно усмехнулся Терехин. «Ладно уж, плыви, Форест, плыви». Верещагин лег на крок. Матрос был долговязым, отчего его ноги сильно свешивались в грязную жижу. Он заработал ладонями, как настоящий пароход, винтами. «Осторожнее там!» — напутствовал его командир. Но тот уже не услышал, самозабвенно разгоняя спасательный круг. Оставшаяся троица расселась по камням, наблюдая за удаляющейся фигурой матроса. «А мы этого не предусмотрели», — задумчиво произнес Терехин, не уточняя, что именно. «Чего?» — не понял Гренц. «Передатчик для самих себя на такой случай». «Ну да, мы же были уверены, что с нами ничего не случится. Мы ж такие предусмотрительные, 100 раз в переделках бывали». Терехин ничего не ответил. Устало кивнул головой в знак согласия, запустил в грязные слипшиеся волосы обе пятерни и замер, как будто что-то обдумывал. Верещагин отплыл на большое расстояние, но прежде чем он достиг противоположного берега, наступила ночь. Машкара, для которой болото стало родным домом, лезла в лицо, нос и уши. Ее звонкое и надоедливое жужжание мешало заснуть. Мешали и звуки, доносившиеся из желудка. Урчание раздавалось из трех желудков поочередно. Это было похоже на то, как если бы человеческий орган вдруг осознал себя и принялся разговаривать с себе подобными. К середине ночи желудки спелись до такой степени, что пытались исполнить одну партию разными голосами одновременно. Терехин не выдержал пытки музыкой голодных желудков, да еще и комариного писка, встал и отправился на ощупь к берегу ждать Верещагина, который запросто мог по глупости пуститься в ночное плавание. На берегу было тихо. Густая жидкость не плескалась по камням. Над водой появился первый утренний туман. Из-за кромешной тьмы его присутствие чувствовалось по влажному зябкому ощущению на коже лица. Терехин посмотрел на свои командирские часы с фосфорными стрелками. До рассвета было не меньше часа. Оставаясь один, Виктор, как правило, автоматически вспоминал прошлую жизнь. Сейчас ему вспомнились туристические вылазки на природу с товарищами. Точно так же ощущался на лице утренний туман, если встать раньше всех, чтобы разжечь костер и приготовить завтрак. Но звуков природы тогда было больше. Кроме комариного писка и звуков, производимых самим собой, Виктор не слышал больше ничего. Ему подумалось, что сейчас он находится не на скалистом острове, а в каком-то мешке, без времени и пространства. На некоторое время даже идея с поиском людей показалась ему абсурдной своей бесполезностью, как будто она нужна ему только для того, чтобы не верить в то, что он находится в мешке. С первыми проблесками зари глупые мысли рассеялись сами собой. Все уже привыкли, что первые 2 часа после рассвета стоит густой туман, в котором пускаться в плавание без компаса сравнимо с плаванием в темноте. Троица собралась на берегу в ожидании Верещагина, который должен был принести известие. Туман начал редеть. За час он почти растворился, позволив увидеть берег соседней скалы. Верещагина на нем не было видно. Ни на том берегу, ни на воде. Троица целый час всматривалась вперед, не берясь делать никаких предположений относительно отсутствия их товарища. Первым не выдержал Гарифуллин. «А он доплыл вообще? Мы же не видели. Вдруг там совсем трясина?» «Ладно, не паникуй раньше времени. С чего бы там другая трясина? Такая же на вид, как и здесь». Прошел еще час. Ничего не изменилось. Противоположный берег был пуст. «А мы ведь даже не сможем узнать, что с ним стало», — снова подал голос товарищ Верещагина. «Зато ты можешь узнать, что случится с тобой», — печально произнес Гренц. «В смысле?» — не понял Гарифуллин. «В прямом. Мы с командиром съедим тебя, чтобы дождаться, когда встанет лед, по которому мы вернемся в поселок». «Хватит страху нагонять, Виктор. Никто никого есть не будет. Пока. Если уж приспичит, съедим по левой руке у каждого». Слова командира не добавили оптимизма взгляду Гарифуллина. Хорошее воображение матроса все сделало само, нарисовав в красках радужные перспективы. «А может, попробуем рыбу наловить?» — неуверенно предложил матрос. «Точно. Соображаешь, Русланчик. Мне как-то сразу сказка про то, как мужик 2 генералов прокормил, вспомнилась. Давай, мы с командиром подождем здесь, а ты ступай, налови нам рыбы, да приготовь». «Сидите, ладно. Что вы здесь наловите, кроме личинок мошкары?» «А что, если тот остров гораздо больше нашего? Верещагину же все осмотреть надо», — предположил Гарифуллин. Терехин понял, если Верещагин не вернется, то их участь будет плачевной. Спасательный круг, на котором тот уплыл, был единственной надеждой сообщить о своем положении. Сейчас у них имелась только длинная веревка о 25 метрах. Как она могла помочь, Терехин не представлял. Разве что... Нет, здесь не было ни одного деревца, за которое ее можно зацепить. Виктор решил не паниковать раньше времени, ибо паника не самый лучший помощник в трудных ситуациях. «Виктор, тебе задание – разведать запасы пресной воды на этой глыбе. А тебе, Руслан, запасы провизии. Марш исполнять!» Гренц и Гарифуллин не сразу поняли, насколько серьезен командир. Ведь вчера они уже облазили всю скалу и ничего не нашли. Только суровое и однозначное выражение лица командира заставило их отправиться выполнять задание. Терехин остался наблюдать за берегом, откуда ждал появления отправленного на разведку Верещагина. Минуло полдня. За это время на той стороне ничего не изменилось. Грен свернулся и рассказал, что с водой проблем не будет. Небольшие запасы дождевой воды, собирающиеся между камнями, позволят пользоваться ими достаточно долго. Гарри Фолин вернулся с кислой миной. «Нет здесь никакой еды, кроме мошкары», — произнес он с чувством, будто в этом была чья-то вина. «Хорошо, что вода есть. Будет время подумать, где еду раздобыть». «Смотрите, смотрите!» Гарри Фолин подбежал к самой кромке воды и, приложив ладонь ко лбу, уставился на противоположный берег. Там действительно появилось какое-то движение. Спустя минуту в нем удалось признать Верещагина. Матрос бросил баллон в воду, сел на него верхом и принялся чем-то грести, как веслом. С такого расстояния нельзя было рассмотреть, что у него в руках. Вот чертяка долговязый, нашел что-то. Гренц пытался разглядеть, чем гребет его подчиненный. Верещагин плыл быстрее, чем вчера, когда помогал себе одними руками. Пользовался он веслом неуклюже, часто разворачивался спиной к ожидающим его товарищам. Когда до берега осталось 50 метров, матрос поднял над головой весло и потряс им, как воин, знатным трофеем. Но даже с такого расстояния нельзя было понять, из чего он его сделал. Лицо Верещагина светилось счастьем, даря надежду на хорошие новости. Терехин бросил ему веревку, когда до берега оставалось 5 метров. Бойца вытянули на камни, прямо верхом на круге. Гренц выхватил из рук весло, чтобы скорее удовлетворить собственное любопытство. На вид это была жестянка примерно 1 мм толщины с прямоугольными прорезями и сквозными отверстиями. «Что это?» Гренц так и не понял происхождения и изначальное предназначение весла. «Это щиток от трактора, с капота снял. Там техники?» Верещагин закатил глаза и провел рукой над головой. «Море! Откуда оно там?» — удивился Терехин. «Похоже, что здесь трубопровод прокладывали. Там расщелина такая между скалами, клином идет. И в ней все забито техникой и трубами. Прям запрессовано». «Отлично. Значит, нам надо перебираться туда. Как это сделать? Что скажешь, Верещагин, есть там что-нибудь похожее на лодку?» «Не приметил, товарищ капитан. Там все камнями посечено. Целого ничего нет. Я этот щиток булыжником долго ровнял, чтобы руки не поранить». «А что с водой? Болото до того берега?» — спросил Гренц. «Не, 50 метров это жижа. А потом вода становится чище. А у того берега даже течение имеется. И там, кстати, есть озерцо с лягушками. Чистое-чистое». «Ух, ну, слава богу, значит, проблема только в том, как перебраться». «А круг двоих выдержит?» — поинтересовался Терехин. «На воде-то точно выдержит, а вот в этой жиже не факт». «А что, если к кругу привязать веревку, отплыть, насколько ее хватит, а потом кто-то из нас зацепится и поползет по этой веревке, а тот, кто будет на круге, начнет грести к чистой воде? Может, получится?» Грифулин глянул на всех, ожидая реакции. «Опасно. А вдруг этот с веревкой на дно пойдет, если тяги не хватит у круга?» «Да не, должно получиться. Всего-то 25 метров до чистой воды. Надо только, чтобы тот, кто на круге, был тяжелее прицепа. На всякий случай». «Эх, снова макаться в эту зловонную жижу!» — вздохнул Гренц. Верещагин по всем примерным прикидкам оказался и самым тяжелым. Несмотря на свой хилый вид, костей в нем было много. К тому же он успел приспособиться к управлению спасательным баллоном. К кругу привязали веревку и отправили в воду. Обратный конец веревки держал сам Терехин. «Я первый, и это не обсуждается. Если со мной что-нибудь случится, а эта затея с переплыванием точно окажется невыполнимой, приказываю тебе, Виктор, отправиться к нашему последнему передатчику на этом баллоне. Вот компас». Терехин вынул прибор и передал его Гренцу. «Не переживай, командир, все будет хорошо. Переберемся все». Веревка натянулась. Верещагин обернулся, ожидая команды, когда нужно грести. Терехин осторожно вошел в жижу. Дно под ногами было скользким. Ноги произвольно покатились вниз. «Поехали!» — крикнул Терехин и плюхнулся в жижу. Холодная вязкая жидкость скрыла его с головой, заставив на мгновение испытать панические чувства. Терехин перехватился длинным рывком, потом вторым, и выскочил на поверхность. «Гони, Верещагин!» — раздалось с берега. «Давай, Шумахер, маши веслом!» Терехин боялся, что если он откроет глаза, то в них обязательно попадет грязь, которую вытереть не получится никак. Он перебирал руками по веревке вслепую, сильно надеясь, что Верещагин не стоит на месте. Виктор затруднился оценить, сколько времени он полз до спасательного круга. Еще не добравшись, он почувствовал, как похолодела вода. Она была обжигающе ледяной по сравнению с температурой грязи. Терехин сразу догадался, что это значило. Он окунулся с головой в воду, тут же вынырнул и открыл глаза. Виктор был у самого круга, всего в паре перехватов. Вода под ним хоть и оставалась еще черной, но по свойствам уже была просто водой. Терехин перехватился пару раз, взялся за круг и взобрался на него. С берега кричали довольные Гренц и Гарифуллин. Терехин помахал им. Все, получилось. До другого берега гребли по очереди. На второй половине пути появилось течение, немного уносившее баллон в сторону. Круг стало вращать. «Двумя веслами было бы веселее», — подумал вслух Терехин. «Да ладно, управимся, немного осталось». Когда наступила очередь грести Верещагина, Виктор Терехин принимался рассматривать воду в центре круга. Если с берега она казалась темной и почти черной, то под ногами имела зеленоватый оттенок. Проточная вода не имела болотного запаха, но все равно, стекая с ладони, оставляла в морщинках следы грязи. Терехин и Верещагин сошли на берег. «Показывай, где эти сокровища лежат», — спросил командир. «Это вам надо по правой стороне идти, и там за поворотом увидите». «Ладно, я пойду, а ты отдохни немного и отправляйся за следующим». «Хорошо, понял», — Верещагин помялся. «Кушать хочется, товарищ капитан. Там лягушки в луже живут, а за ней, я, кажется, видел кусты зеленели. Может, приготовите, пока мы плавать будем?» «Как же их приготовить-то без печек и дров?» «Не знаю, товарищ капитан. Вы умный командир. Придумайте как». «Это ты, Верещагин, так ненавязчиво озадачил меня?» «Ладно, показывай, где это болото с жабами». «Оно на другой стороне. Вам надо сюда». «Хорошо. Я попробую приготовить этих лягушек, но вначале посмотрю на технику». Верещагин ничего не ответил, понимая, что и так здорово нарушил субординацию. Виктор повернулся к спиной к матросу и пошел в сторону кладбища техники. Одежда на нем уже высохла наполовину. Она перестала липнуть к телу, касаясь неприятным холодом. Мысли у Терехина вернулись к оптимистическому настрою, и он даже вспомнил какую-то старую мелодию и стал ее насвистывать. Поворот скалы резко закончился, открыв взору коническую трещину, сплошь забитую мятым железом и камнями. Картина напоминала развалины города после землетрясения. Как и рассказывал Верещагин, здесь очень часто попадались куски труб. Не иначе, как где-то рядом, прямо по курсу урагана, прокладывали трубопровод. Виктор взобрался на кучу. Железо было настолько изувеченным, что определить его первичное состояние не представлялось возможным. Терехин, пока не увидел завал своими глазами, надеялся, что из этой груды можно выбрать что-то стоящее, из чего получится сделать подобие лодки, и всей командой доплыть до ближайшего передатчика. К сожалению, этому варианту ветер не оставил шансов. Он спрессовал технику в монолит. Терехин осторожно добрался до того места, где скалы почти сходились. Здесь воочию можно было убедиться, насколько мощной оказалась стихия, впечатавшая многотонную технику в скалу. В самом углу камней почти не было. Железо копировало рельеф до каждой выемки или, наоборот, выступа. Несомненно, это место следовало занести на карту. С помощью техники или приспособлений ее можно растащить и попытаться выбрать для нужд поселка что-нибудь полезное. Завал, как памятник технократическому пути развития человечества, источал запах резины, пластика и нефтепродуктов. Запах этот был слаб, но отвыкший от него человеческий нос сразу уловил его ностальгический аромат. Терехин нашел тот капот, от которого Верещагин оторвал щиток. Нос трактора возвышался над общей кучей. Со стороны, смотревшей на ветер, на капоте не осталось живого места. Все было в рваных пробоинах, края их сильно подернуло ржавчиной. С обратной стороны имелись выходные отверстия, но немного, и в целом капот с этой стороны выглядел лучше. Каждый раз, когда Терехину попадалась техника, он старался не думать о тех, кто находился в ней во время катастрофы. Если он это делал, его мысли сразу перескакивали на свою семью, и он против воли думал о том, как она могла погибнуть. Иногда его так захлестывала тоска, что он на несколько дней терял покой. Чтобы снова не поддаться нежелательным мыслям, Терехин перескочил с кучи на скалу и перешел на обратный склон. С вершины он увидел, как на противоположном островке суетятся его товарищи, собирающиеся переплывать. А прямо перед ним лежал небольшой оазис. Верещагин, скорее всего, не увидел его, раз промолчал. Небольшое озерцо Виктор увидел сразу. Оно образовалось в чаше из камней, сошедших со скалы. Озерцо имело около 20 метров в поперечнике. Справа от озера рос небольшой пятачок леса, точнее сказать, отрастал. Поваленные ветром деревья лежали в окружении свежей зеленой поросли. Виктору стало очень тепло на душе от мысли, что этот маленький уголок природы смог противостоять стихии и теперь пытается так же, как и сам Терехин, выжить в новом мире. Виктор спустился со скалы, чтобы разглядеть природный феномен. Еще издалека нос уловил запах зелени. В озерце квакали лягушки, у самой воды загудела мошкара. Виктор осторожно ступил на землю, из которой торчали молодые побеги, и, чтобы не примять их, аккуратно сел на ствол дерева. Он провел пальцами по слабеньким стебелькам растений, удивляясь, сколько жизни в этих хрупких созданиях природы. Воздух в этом месте был просто фантастический, от него кружилась голова и не хотелось ни о чем думать. Даже мошкара, которая вдруг осознала, что вынужденному вегетарианству конец, не могла поколебать приятное состояние эйфории. Здесь можно раздобыть и дрова, чтобы приготовить лягушек. Терехин решил, что готовить экзотику он не мастак, поэтому занялся приготовлением дров. Нашел подходящий ствол дерева, выдернул из запутавшей его травы и отнес поближе к озеру. Дерево было влажным. Виктор расщепил его острыми камнями на чурбачки и разложил на камне сушиться. Вскоре появился Верещагин. — Ты чего? — спросил его Терехин, ожидая увидеть Гренца или Гарифулина. — Устал, товарищ капитан. Виктор вернулся за Русланом. — Понятно. Жаб готовить умеешь? — Жаб не пробовал, но устриц на речке варил часто. Варить тут не в чем, жарить придется. Справлюсь, товарищ капитан. Как огонь разведем? Поинтересовался Терехин. Вместо ответа матрос откинул полу кителя и показал на пришитый карман. И? Не сразу сообразил капитан. Тревожный кармашек. Верещагин запустил туда пальцы. Пакетик соли, спички запаянные, таблетка сухого горючего запаянная, две таблетки для обеззараживания воды, тоже запаянные, и свисток для отпугивания акул. Матрос выложил содержимое тревожного кармашка на камень. «Молодец, Верещагин! Надо будет каждому пришить тревожный кармашек. У тебя есть все, что нам сейчас нужно. А свисток-то зачем?» «Я подумал, что раз океана выплеснула на сушу, то могло ведь и акул занести». Я сейчас плыл, а сам думал, не дай бог, где акула рядом. Терехин рассмеялся. При всей практичности матроса воображение у него работало не так хорошо. Это вряд ли. Ветер убил все живое, что подхватил из океана, кроме одноклеточных. Вы в этом уверены, товарищ капитан? Верещагин посмотрел на командира, как следовательно подозреваемого. Абсолютно. Влажная древесина давала много дыма. Плохо горело, и в результате нанизанные на прутики лягушки получились наполовину копчеными. Но все равно никому даже на ум не пришло покритиковать получившееся блюдо. Мужики обжигались, дули на тушки, но с удовольствием их поглощали, выплевывая на камни мелкие косточки. Наесться от пуза все равно не получилось, но чувство голода отступило. «Давайте, мужики, внимательно обыщем остров. Может, найдем что-нибудь, на чем получится доплыть до передатчика. Если нет, то сделаем запас провизии для того, кто отправится к передатчику один». Терехина выслушали, но по осоловелым взглядам товарищей стало ясно, что ночью они тоже плохо спали. Терехин понял, что сейчас не лучшее время разрабатывать стратегию. «Идемте, я покажу, где можно поспать». Он отвел их на пятачок. Команда здорово удивилась оазису, сохранившемуся после катастрофы. Если бы не затуманенный разум, то реакция была бы более бурной. А сейчас все оценили, что можно лечь на траву, такую же мягкую, как домашняя постель, и уснуть, что и случилось в последующие 5 минут. На несколько часов оазис превратился в царство Морфея, наполненное храпами. Кроме кладбища техники и оазиса, скалистый остров больше ничем не удивил. так как призрак голодной смерти уже не маячил перед людьми, а их экспедицию все еще не ждали так рано, то решили немного задержаться на этом острове, чтобы разгрести кладбище. В первую очередь, чтобы найти подходящий материал для строительства плота, а во вторую – с инвентаризационной целью. Это было нелегко. Структура кладбища спрессовалась и слежалась. Каждый камень и железка были на своем месте в этом монолитном винегрете. На первое время пригодились бревна, их использовали вместо рычагов. Но древесина уже была подернута гниением, и бревна часто ломались. К тому времени, когда не осталось ни одного бревна нормального размера, у команды уже появились железки, которыми можно было что-то поддеть и сковырнуть. Помимо техники, опознали и вагончики, где жили рабочие. Все расплющенное, со сквозными отверстиями. Я, мужики, даже представлять себе не хочу, что творилось здесь, когда начался этот гребаный ветер, произнес как-то Гренс во время перекура. Как нам повезло, что мы оказались в походе. С ним согласились. Когда нашли вагончики бытовки, стало страшно, что в них могут быть трупы. Этот страх и подстегнул воображение кадрами мученической смерти рабочих. Хотя, скорее всего, она была быстрой, но из-за того, что несправедливой, чувство, что люди, погибшие по вине катастрофы, мученики, осталось. К счастью, останков людей в вагончиках не обнаружилось. Зато нашлись кое-какие припасы. Консервы, несколько чудом не раздавленных баночек с рыбой, консервированными фруктами и датской ветчиной. Из завала достали почти неповрежденный сейф. По нему хорошо приложились большой глыбой, и он лопнул, позволив забраться в его внутренности. Там оказались стопки денег, ключи и какая-то документация. В прошлом все это ценилось и потому хранилось в сейфе. Сейчас же находка вызвала разочарование. Всем хотелось найти еще консервов или еще лучше бутылку водки. Через неделю разбора завала рядом с ним появились несколько сортированных горок. Камни, различное железо и прочие остатки человеческой цивилизации. К всеобщей радости обнаружили вагончик, служивший столовой. Несколько смятых в лепешку и непробитых камнями кастрюль вынули и осторожно распрямили. Теперь лягушек можно было не только жарить, но и приготовить из них бульон. Все запасы еды, что нашли в вагончике столовой, были повреждены и уничтожены водой. Зато здесь имелись ножи и ложки, которые вполне могли пригодиться. Но действительно необходимого для постройки плота все никак не находилось. Терехин уже отчаялся поймать удачу за хвост и всерьез задумался о том, чтобы отправиться к передатчику в одиночку. Положение спас счастливый случай. Команда разгребала очередную гору камня, наваленного поверх здоровенного бульдозера. Кабину трактора сплющило, но капот и мощная лопата выдержали напор стихии, держа на себе огромный вес камней. Верещагин выдернул из кучи камень, и в образовавшуюся дыру потекла темная маслянистая жидкость. По всем признакам, это было машинное масло. Гору камней раскидали по-быстрому, обнаружив под ней скопление больших пластиковых бочек с моторным маслом и маслом для гидравлики. Бульдозер прикрыл их собой от убийственной силы ветра и принял на себя часть веса камней. Несколько бочек в самой глубине кучи оказались абсолютно целыми. Это могло значить, что проблем с постройкой плота уже не будет. Дабы не портить экологию и не разбазаривать необходимый ресурс, часть прохудившихся бочек заклепали деревянными чопиками и перелили в них масло. Абсолютно целые бочки пустили на поплавки для плота. Плот собрали из панелей, вагончиков, бытовок с закрепленными под ними пустыми бочками. Самодельное судно держалось на воде неплохо. Из подручных материалов сделали небольшую палатку и мангал для приготовления лягушек, часть которых взяли живьем. Этот случай позволил команде обрести опыт и знания, что из любой ситуации можно найти выход, если действовать активно. Столько забот не выпадало ни на одну женщину со времен библейской Евы. За этими заботами Джейн не чувствовала течения времени и не впадала в мрачные мысли. Все шло своим чередом. Хозяйство отнимало все время, которое не было посвящено Анне. Сильные морозы и ветра навели Джейн на мысль, что их домик стоит засыпать снегом. Когда девушка сделала это, тепло в нем стало держаться гораздо дольше. Это было весьма кстати. Заготовка дров для нее оказалась настолько тяжелой физически, что лишний повод не заниматься этим воспринимался как праздник. Чем старше становилась Анна, тем больше в ее внешности угадывались гены отца. Девочка стала горластее, требовала к себе больше внимания, любила бывать на улице и ревела, когда возвращалась домой. Джейн смастерила из железок и автомобильного пластика сани, в которых катала закутанную в отцовский шерстяной костюм дочку. Казалось, что маленькая Анна не чувствует холода. Она изматывала мать, лазающую по колено, а где и по пояс, в сугробах. Тяжелый труд и вечные заботы истощили Джейн. Как-то, принимая душ, она разглядела себя. Ребра и кости таза торчали из-под натянутой на них кожи. Только полная молока грудь выглядела на их фоне частью тела, которому достаются все соки. Джейн поняла, что пора заняться собой. Такой работой можно загнать себя в могилу. Девушка налегла на калорийную пищу и плюнула на долгие покатушки по сугробам. Она приделала жесткую ручку к саням и толкала их взад и вперед, стоя на одном месте. Буквально за месяц кожа сгладилась, а острые углы тела скруглились. Когда Анне исполнилось полгода, подул первый ветер, принесший оттепель. Со скал потекли звонкие ручьи. Ночью их прихватывал мороз, и скоро перед домом образовались сосульки от верхнего навеса до самой земли. В душу Джейн первые отголоски весны принесли какую-то радостную грусть. Было так хорошо от того, что начинается весна, но не с кем поделиться этой радостью. Не хватало Игоря, за спиной которого она могла бы наслаждаться весной, не задумываясь об обыденных проблемах. Полугодовалая Анна уже могла сидеть, если ее подпереть со всех сторон валиками. Мать занималась работой по дому, а дочка сидела в окружении разных ярких вещей, которые Джейн считала безопасными для ребенка. Анна либо мусолила игрушки, либо наблюдала за матерью. Джейн не могла пройти мимо дочери, не оказав ей знака внимания. Она могла чпокнуть ртом, показать язык и сделать бу. Анна всегда ждала этого и искренне смеялась над одними и теми же шутками бесконечно. Сейчас Джейн полностью свыклась с мыслью, что она мать, что у нее есть дочь, и, обращаясь мыслями к прошлому, не могла представить, что ее у нее когда-то не было. Серо-коричневый мир оживал. Майские грозы с проливными ливнями быстро растопили весь снег. Уровень воды в заливе поднялся, но незначительно. Пометуя о прошлогоднем цунами, Джейн перенесла часть запасов вверх по горе, соорудив на ее обратной стороне временную палатку. Она помнила, что в прошлом году волна пришла в самом конце мая, но чтобы не испытывать судьбу, Джейн решила, что безопаснее этот месяц прожить в палатке. Уровень комфорта в ней был минимальный. В ней все оказалось неудобно. Самодельная печка дымила внутрь, тепло не держалось в тканевых стенках. Готовить пищу приходилось на костре, на улице. Дочку Джейн купала в кастрюле. Но им надо выдержать этот месяц, чтобы быть уверенными в том, что их не накроет огромная волна цунами. За время жизни в палатке природа преобразилась. Лягушек развелось много, и если вечером спуститься к воде, можно было подскользнуться на них. Мошкары разные тоже предостаточно. По вечерам они гудели за стенкой палатки, привлекаемые теплом печки. Джейн пришлось сделать для Анны дополнительный балдахин, потому что настырная мошкара находила щели и проникала в палатку. С вершины горы просматривалось, что поверхность залива зеленеет от обилия водорослей, разрастающихся с необычайной скоростью в потеплевшей воде. С обратной стороны острова вода по-прежнему была темной. К настоящему времени длинные плоские стебли водорослей стали чуть ли не основным рационом питания. Консервированные продукты подходили к концу. Джейн со страхом представляла тот день, когда они закончатся, и ей придется питаться тем, что подарила природа. Выбор был невелик – водоросли, мошкара и лягушки. Джейн впервые серьезно задумалась о лягушках. Как биолог она понимала, что лягушки – это такая же еда, что и курица или говядина. В качестве эксперимента она попробовала сварить суп из лягушек. Она поймала с десяток земноводных, разделала их, немного вымочила в воде, в основном из-за брезгливости, сложила их в кастрюлю и сварила из них бульон. Получилось наваристо и вполне съедобно. Мысли о голоде исчезли. Этого добра скакало в округе на 100 лет вперед ежедневного питания. Джейн попробовала пожарить лягушатину на костре, и тоже вышло неплохо. Когда стало понятно, что наводнения ждать не стоит, Джейн с дочкой спустились в свой дом. Первое, что почувствовала Джейн после месяца проживания на вершине горы, это болотный запах, исходящий от позеленевшей воды залива. И еще она заметила пузыри, поднимающиеся над водой. Джейн догадалась, что насыщенная органикой вода не может остаться без внимания микробов. Стоящая вода залива прогревалась лучше проточной, провоцируя рост микробов. Как ученый, девушка понимала, что их дом через год или через два придется переносить на обратную сторону горы, потому что воздух в заливе станет чересчур насыщен метаном и сероводородом. В середине лета Анна произнесла первое слово, и это было ее собственное имя. Его она слышала чаще других и невольно выучила первым. Джейн от чувств прижала дочку к себе и расплакалась. Ей хотелось, чтобы Игорь увидел это событие. После первого слова Анну прорвало. Она с каждым днем становилась все говорливее, и, кажется, ей самой это доставляло огромное удовольствие. Джейн не переставала исследовать свалку и как-то нашла сильно размокшую детскую книжку с яркими иллюстрациями. Джейн осторожно высушила ее, подшила переплет нитками и читала по вечерам с дочкой рядом с открытой дверью печки. Получилось забавно, потому что Джейн разговаривала с Анной почти все время на английском, а книжка была на русском. Джейн старалась передавать эмоции, сильно коверкая русские слова, местами не понимая, о чем идет речь. Для Анны это не играло ровно никакого значения. Она ждала этот вечер и время, когда мать сядет перед трепыхающимся пламенем лучины и начнет, играя голосом, читать книгу. Джейн иногда отвлекалась от книги, чтобы посмотреть на реакцию дочери. В ее распахнутых глазах мерцали отблески огня. Дочь слушала мать и смотрела на нее с искренним интересом. Джейн в такие минуты понимала, что она для Анны целый мир, который она любит и в который беззаветно верит. Зимние сани превратились в коляску. Когда Анна не хотела спать, а Джейн считала, что ей надо немного поработать, дабы ни в чем не нуждаться зимой, она ставила коляску с Анной на берег, а сама отправлялась на охоту на свалку. Прошлогоднее цунами многое перевернуло, подняв со дна. В основном это были сильно поврежденные автомобили, некоторые с истлевшими скелетами внутри, а также камни и совсем немного деревьев. Степные края не отличались лесистостью. У Джейн имелся лом, домкрат для разгибания мятых кузовов автомобилей и топорик. Этим нехитрым инструментом ей удавалось пополнять свои запасы. Продовольствия находилось все меньше. Люди не хранят консервы в автомобилях. Когда Игорь только начал обследовать свалку, ему попалось 2 коммерческих грузовика с продовольствием. Больше таких подарков судьбы не встречалось. Приходилось собирать по крохам. Вот чего было не отнять в русских автомобилях, это алкоголя в бардачке. В их домике уже стояло несколько бутылок водки и виски, оставленных для медицинских целей. Однажды Джейн нашла бутылку красного вина. Вот тут она уже не смогла сдержаться. Приготовив лягушек, Джейн откупорила бутылку и открыла банку с зелеными оливками, фаршированными анчоусами. Повода для праздничного ужина не было, но Джейн посчитала, что бутылка хорошего вина – достойный повод, чтобы совместить его с французской кухней. Наутро у нее болела голова, а дочка покрылась красными пятнами диатеза. «Алкоголь – зло». Объяснила она Анне их не очень хорошее утреннее состояние. Молока у Джейн было достаточно, но она понимала, что пора начинать прикармливать Анну обычной пищей. Начала она с измельченных водорослей, сваренных в лягушачьем бульоне. Вначале Анна осторожно отнеслась к такой еде, полямкала ее на передних зубах и пускала по подбородку вместе со слюной. Джейн экспериментировала с солью, пытаясь найти секрет вкуса. На самом деле требовалось время, чтобы Анна привыкла к необычному для нее вкусу пищи. Когда же она распробовала, то сама открывала рот перед каждой ложечкой. Джейн находила в автомобилях большие пластиковые бутылки из-под газированной воды и минералки. Она не выбрасывала их, и скоро за домом образовалась целая свалка таких бутылок. Из-за дочки Джейн не решалась пить напитки, сделанные из подсластителей, красителей и ароматизаторов, хотя ее тянуло попробовать их вкус. Сотни литров лимонада были безжалостно вылиты в водоем. Девушка предполагала, что когда-нибудь эти бутылки пригодятся ей. К концу лета у нее появился концепт будущего плавательного средства. Воздух в заливе окончательно испортился, и перед тем, как начаться холодам, над заливом сел туман. Неподвижный воздух накапливал поднимающийся со дна газ. Джейн всерьез начала опасаться возможности задохнуться. Для себя она твердо решила, что это последнее лето в этом доме. На следующее его придется переносить на обратную сторону острова, и сделать это проще всего на каком-нибудь плоту. На берегу лежало много листового железа, оцинкованного и покрытого пластиком, заборов и крыш домов. Джейн немного стала разбираться в предназначении болтов, гаек и ключей, которыми их крутят. Она нарезала несколько листов длиной метров 3, состыковала их между собой, набила по стыку дырок и скрутила болтами. По той стороне, которая должно стать днищем плота, она пропустила крест-накрест железные уголки, где имелись отверстия. Прикрутила их к настилу, чтобы он обрел жесткость. Из кусков настила сделала юбочку для плота. Ее собиралась наполнять пустыми бутылками. Джейн сообразила, что плот дальше надо собирать на воде, иначе будет затруднительно его туда стащить, когда он обрастет всеми задуманными конструкциями. Она наделала вязанок из пустых пластиковых бутылок, закрепила их на дне и перевернула плот в воду. Ей показалось, что осадка плота недостаточная, и добавила еще бутылок. Она давно заприметила пикап, который без надобности ржавел на краю свалки. Салон его был сильно поврежден, но кузов сохранился в неплохом состоянии. От остальной части его пришлось откручивать, но по большей части срубать топором. Сам по себе кузов весил немного. В его основании имелись дренажные отверстия, через которые Джейн прикрутила его к плоту. Свободным оставался еще один метр, где она поставила автомобильное сиденье. Это был капитанский мостик, с которого Джейн управляла своим кораблем. Из металлических трубок и лопастей вентилятора, охлаждающего радиатор, девушка смастерила весла. Она догадалась сделать уключенный для весел, чтобы удобнее было грести. Готовый плот стоял у северной оконечности острова, потому что водоросли в заливе не давали сдвинуть его с места. Джейн проверила плот в деле. В кузов она поставила еще одно сиденье и посадила туда Анну. Дочь немного побаивалась воды, но стоило им тронуться, как ее страх сменился восхищением. Она беспрестанно лопотала, вставляя в конце каждой фразы «Да, мам?» «Да, дочь, все именно так, как ты говоришь. На этом кораблике мы отправимся с тобой в большое путешествие, найдем хорошее место, где можно будет жить и ни в чем не нуждаться, или отыщем людей, среди которых ты найдешь себе мужа, когда вырастешь. А сюда мы с тобой будем приплывать изредка, чтобы навестить могилу твоего отца. Вон она, кстати, отсюда ее хорошо видно». Анна лохматила себе прическу и показывала растопыренной пятерней во все стороны. «А знаешь, как тебя зовут по-русски? Анна Игоревна. Не думаю, что мы с тобой когда-нибудь сможем нормально произнести это имя. Русский язык очень сложный». Анна проболтала что-то нечленораздельное. «Да, примерно такой». Первый заплыв подсказал Джейн, что нужно доделать в конструкции плота. В основном это касалось закрепления пустых бутылок. Течение сдвигало их назад, из-за чего нос постоянно клевал, зачерпывая воду. Джейн поняла, что уключенный придется смазать маслом, иначе скрипучий звук сведет ее с ума. В остальном все прошло успешно. Во второй заплыв Джейн испытала грузоподъемность плота. Она была достаточной, чтобы заполнить различным грузом кузов до бортов. Джейн оставалось ждать следующей весны, чтобы начать переселение. Такого идеального места, как у них сейчас было, для дома сыскать не удалось. Джейн приглядела площадку недалеко от кромки воды, там имелась закругленная вертикальная стена, но без навеса. Переживать по этому поводу девушка не стала, так как у них было достаточно материала для накрывания крыши. Руки ее уже привыкли мастерить, а ум стал более смекалистым. Покончив с плотом, Джейн принялась за дрова и заготовку лягушек. Одну половину дня она тратила на то, что колола дрова, а вторую на то, что ловила, разделывала и коптила лягушек. благо различные щепки, оставшиеся от колки дров, у них оставалось предостаточно. Ладони у Джейн загрубели и стали мозолистыми. Мышцы на руках окрепли и стали жестче. Девушка называла себя железным дровосеком, что применимо было и к ее характеру. Заготовка дров выявила неожиданную неприятность. На свалке их почти не осталось. Возможно, что под толщей мусора они еще были, но с поверхности их уже не добыть. Без того неприятная и тяжелая работа чуть не погрузила Джейн в уныние. Планы по переносу домика на обратную сторону могли смениться на большой переезд в поисках более удачного места. На всякий случай Джейн сделала небольшой запас резины и пластика, если дрова закончатся раньше, чем зима. Случилось это своевременно. Зима не замедлила начаться. Вначале сильно завьюжило, крупные хлопья снега, гонимые сильным ветром, падали в темную воду, еще не успевшую покрыться льдом. Сидя в доме сквозь треск горевших в печке дров, можно было расслышать, как на улице бьются о берег волны и гуляет в камнях ветер. Из-за этого дом казался еще более уютным, теплым и сухим. Видимо, от скуки Анна решила начать ходить. Джейн занималась готовкой, повернувшись к дочери спиной. Она вздрогнула от неожиданности, когда к ее ноге притронулись. Анна держалась за материн подол, задрав хитрую мордаху кверху. Вестибулярный аппарат и слабые ноги ребенка не выдержали, и она шлепнулась на попу. Джейн, не веря своим глазам, подхватила Анну на руки и расцеловала. Затем опустила ее на пол и отошла на два шага. Дочь, смешно двигая телом, сделала несколько неловких шагов и упала в вытянутые материнские руки. «Ах ты моя зайка! Совсем большая стала!» С этого момента спокойная жизнь для Джейн закончилась. Анна с приобретением мобильности прибавила и самостоятельности, и лезла везде, куда ее не просили. Теперь надолго поворачиваться к ней спиной было опасно. У Джейн совсем не стало свободного времени, потому что она боялась за дочь, которая могла что-нибудь на себя прокинуть, съесть или забраться куда не следовало. Всю зиму мать приглядывала за дочерью, не оставляя ее ни на минуту. У Джейн появилось чувство дежавю, как будто она снова на МКС. Пространство, где она могла находиться, было также сильно ограничено.